9. Когда Габриэль Мерк нажал на кнопку лифта, до него дошло, что давно он не ощущал покалывания в теле. Перевод в отдел экономических преступлений — неплохо, но, конечно, даже близко не стояло с этим. Марибуэсгате 13. Отдел восстановлен. Он улыбнулся своему отражению в двери лифта и подумал о том, как сильно изменилась его жизнь. За такое короткое время. Перевернулась с ног на голову. Он стал совсем другим. Меньше года назад Холгер Мунк вытащил его из одинокого хакерского существования за компьютерами в подвале и забрал на работу в полицию. Теперь он живет в новой квартире в Торшеве, привык вставать по утрам и ходить на работу. И что не менее важно, у него родилась дочка. Эмилия. Он до сих пор еще в шоке. Он папа. Габриэль Мерк не совсем представлял себе свою будущую жизнь, но он точно не думал об этом. Душевный покой. Чувство, что у тебя есть предназначение. Что-то важнее тебя самого. Иногда он просыпался по ночам, только чтобы пойти и посмотреть на нее. На то, как маленькие пальчики медленно сжимаются в мягкие кулачки. Чтобы приложить руку к ее животику и просто ощутить, как она дышит. «Что ты делаешь?» «Я просто хотел проверить». «Господи, Габриэль, она спит, с ней все в порядке». «Да, но...» Он улыбнулся самому себе. Двери лифта открылись. Прошлой осенью они работали над делом, в котором в роли потерпевшей оказалась дочь Мунка Мириам. Ей едва удалось спастись, вслепую спрыгнув с обрыва и чуть не разбившись насмерть. Но она все-таки выжила. Мунк ушел в отпуск по уходу за больной дочерью, а сотрудников отдела разбросало кого куда. Кари перешел в наркоотдел, Ильва — в отдел половых преступлений. Он сам в экономический, а Анетта Голли и Людвиг Гренли тайно вели дела расформированного отдела. Мия? Нет, он не знал, куда делась Мия, но он чувствовал, что все время ждет встречи с ней. Вернулся. Наконец. Он вышел из лифта и увидел знакомое лицо. «Кто это у нас тут? Папа Шмерк?» Кари, похожий на бульдога, вышел из комнаты отдыха и хлопнул его по плечу. «Ее назвали Мия?» «Что?» — сказал Габриэль. «Оставь парня в покое, Кари», — сказал Людвиг Гренли. «Привет, Габриэль. Рад тебя видеть». «Я только спросил», — хохотнул Кари. «Мы ж поспорили, разве нет?» «Что ты имеешь в виду?» «Он просто дразнит тебя», — сказал Гренли и исчез в коридоре. «А?» «Нам просто интересно, назвали ли ее Мия», — ухмыльнулся бульдог. «Нет», — сказал Габриэль, наконец поняв, о ком речь. «Мы назвали дочь Эмилии». «Эх, плакали мои денежки», — подмигнул Карри и толкнул его в плечо. «Ха-ха!» — сказал Габриэль и вошел в свой кабинет. Уже давно ни для кого не было секретом, что Габриэль Мерк очень любил Мию Крюгер. И да, он действительно думал над этим именем, но его девушка, Туве, уперлась. Она при любой возможности намекала на то, что, конечно, отлично, что он теперь работает с такими профессионалами, но разве обязательно говорить так много об этой коллеге? Поэтому нет, Мии дочь не назвали. Эмилии. Он улыбнулся и с теплом подумал о дочке. Едва он успел сесть за стол и подключить свой компьютер к сети, как у него зазвонил телефон. «Да?» «Привет, это Мия. Мне нужно, чтобы ты кое-что для нас проверил, хорошо?» «Конечно! Что?» «Ее телефон и компьютер уже прислали?» «Не знаю, но я проверю. А что?» «Кажется, у нее был молодой человек, но у нас есть только имя». «Какое?» «Себастьян. Попробуешь узнать, кто это?» «Конечно». Габриэль зажал телефон между плечом и ухом и переместил пальцы на клавиатуру. Открыл страницу Вивиан Берг на Фейсбуке. «Тут есть Себастьян Фалк. Во всяком случае, они друзья на Фейсбуке. Посмотрим». «Что там есть на него? Он тоже танцор?» Габриэль услышал ворчание Мунка на заднем фоне. «Нет, не похоже», — сказал Габриэль и быстро взглянул на открывшуюся страницу. «Больше похож на такого суперспортивного парня. Тут указано, что он инструктор по экстрим-походам, что бы это ни значило». Молодой человек на вершине горы, на скалодроме. Трое мужчин в пабе пьют пиво. Вертолет, под которым кто-то висит. Байдарка в стремительной реке. Габриэля Мерка всегда удивляла, как много своей личной жизни люди выставляют на показ. «На фотографиях, как бы сказать, активности на свежем воздухе, ссылка на фестиваль экстремального спорта в Воссе, фотографии прыжка с парашютом, скалолазание, все в таком духе. Про отношения ничего не указано, но это может и ничего не значить». «Есть адрес?» Габриэль открыл новую вкладку и набрал 1881. «Нашел только одного, Себастьяна Фалка. Если это он, то он живет в Тейне. Тут есть номер. Дай его Людвигу. Попроси связаться с ним немедленно, хорошо?» «Конечно». На секунду в трубке повисла тишина. Габриэль услышал, как Мунк что-то лает на заднем фоне, но не уловил сказанного. «И мне нужно от тебя кое-что еще. Пока нет никакой определенности, но мы думаем, что, возможно, тут замешан кто-то из семьи». «И кто, например?» «Этого мы не знаем. Посмотришь, есть ли что-то на кого-то из членов семьи?» «Будет сделано». «Хорошо. Маякнешь мне, если что-то обнаружишь?» «Конечно». «А вы не сюда едете?» «Нет, мы едем в оперу». «Ну ладно, я позвоню, если...» — начал Габриэль, но Мия уже положила трубку. Габриэль снял куртку, достал из рюкзака колу и вошел в систему. Во время обучения Габриэль был шокирован, узнав, сколько информации об обычных гражданах хранит государство. Чуть больше года назад он использовал Даркнет, чтобы найти окольные пути в такие места, как это, а теперь перед ним полный доступ всего в одно нажатие клавиши. Сначала это казалось даже слишком просто. 10 разных баз данных, включая реестр ДНК, реестр фотографий отпечатков пальцев, реестр персональной идентификации и индицию, реестр уголовной разведки, где у полиции был широкий доступ не только к информации о людях, совершивших что-то криминальное, но и о тех, кого только подозревали в этом, включая всех членов семьи, круг общения и коллег. Big data. Big brother is watching. «Большие данные. Большой брат следит за тобой». Английский. Его бывшие сетевые коллеги-анархисты разбили бы свои микрочипы, узная они, чем он занимается. Но, честно говоря, его это уже не особо волновало. Вначале, да, в некоторых из чатов IRC, где он сидел, ему приходили саркастические сообщения. «Change sides, have we?» «Ну что, перешел на другую сторону?» Английский. Это все еще болезненный укол? Нет, к черту это. 6-летние девочки, повешенные на деревьях с табличкой на шее. 10-летняя девочка на ложе из перьев в кругу свечей. Вивиан Берг, 22 лет, найденная в горном озере, убитая уколом антифриза прямо в сердце. Пусть они думают, что хотят. Теперь он полицейский. Габриэль почувствовал некоторую гордость, сделал глоток колы и вошел в первую базу данных.